Глава 16. Музыкальная шкатулка. Сегодня от Льва невесточки. Он не написал мне, как обычно, «Доброе утро, солнышко», не спросил, что интересного в школе, и не прислал видео, в котором играет на саксофоне. А ведь еще вчера мы так здорово отрабатывали удары в зале у Чехова. Лев научил меня новой комбинации и даже похвалил, когда я применила ее во время спарринга. «О, Лев, что же могло случиться?» «Да позвони ты ему сама!» Таня не выдерживает моего тоскливого вида. «Хватит тебя изводить, и меня заодно!» «Позвони!» — эхом повторяет Лиля. Ее робкий голос похож на тот, что звучит у меня в голове. «Позвони, позвони, позвони!» «Ладно!» Выбираю в контактах его номер, нажимаю кнопку вызова, но Лев сбрасывает. Через секунду приходит сообщение. Я перезвоню. «Вот!» — тычу пальцем в экран мобильника. Мне хочется бежать, искать Льва. Представляю, как брожу под окнами дома его бабушки, хотя я не знаю точно, где этот дом. Потом злюсь сама на себя. Нельзя переживать так из-за человека, с которым знакома всего 2 недели. Пусть даже это 2 самые прекрасные недели в моей жизни. «Просто он занят, успокойся», — говорит Таня. Нет, ей не понять. Она своего Никиту на каждой перемене обнимает. А ты правда волнуешься? Или волнуешься, потому что надо волноваться, если мальчик не звонит? Спрашивает вдруг Лиля. Она бледнеет и опускает глаза. Это ее самая длинная фраза, адресованная мне. Я открываю рот, чтобы выплеснуть на Лилю все свои мысли. Что она может знать о мальчиках? Она хоть влюблялась когда-нибудь? Потом закрываю рот. Лилины слова проникают в голову. Крутятся там, как футболки в стиральной машине. «Прислушайся к себе», — Лили говорит уже совсем тихо. «Ответ у тебя внутри». Отворачиваюсь от девчонок к окну и закрываю глаза. Шум перемены потихоньку отступает. Перед мысленным взором появляется Лев. Он улыбается, держа в одной руке сверкающий саксофон. «Лев. Мой Лев». Волнение растворяется. Ну, конечно, тревожиться не о чем. Лев не мог исчезнуть, не сказав ни слова. Если он не звонит, значит, так надо. «Что у нас по расписанию?» Оборачиваюсь к девчонкам. «Биология! Пошли!» Лиля и Таня переглядываются и послушно идут следом. «Успокоилась?» — спрашивает Таня. «Угу. Да, теперь я точно знаю, у Льва какое-то важное дело. Но после уроков он обязательно встретит меня у школы, как обычно. Осталось только перетерпеть биологию». Время тянется мучительно медленно. Наконец звенит последний звонок с урока. Я мчусь за одеждой. Из раздевалки выбегаю первой. Не застегнув куртку, спешу на улицу. Сейчас увижу моего Льва. Но его нет. К счастью, нет и парня из Севиного класса. И того смуглого, индейца Джо. Застегиваю куртку, надеваю шапку. Тревога застревает в горле колючкой. Вдруг кто-то обнимает меня сзади, шумно втягивает воздух и говорит. От тебя школой пахнет. «Лев!» — оборачиваюсь к нему. «Ты куда пропал?» В голосе сквозит обида. Он сразу ее слышит. Все-таки музыкальный слух и чуткое сердце. Волновалась. «Прости, у меня было важное дело. Прослушивание в школе искусств». Лев торопится объяснить. Я решил заниматься музыкой. Эта новость неприятно царапает меня. Решил поступать в консерваторию? Стараюсь говорить ровно. Ненавижу слово «консерватория», потому что оно похоже на консервный нож. И еще потому что консерватория находится в другом городе. Если Лев надумает туда поступать, как я останусь без него? Пока не решил. Просто без музыки не могу, отвечает Лев. Не хочу потерять все, чему научился. А техника пропадает быстро. Взявшись за руки, мы медленно идем. Куда? Неважно. Даже один день многое значит. Смотрю на Льва. Для меня один день тоже значит очень много. Не увижу его завтра. Как смогу дышать? Не обидишься, если не провожу до дома. У меня урок в музыкалке. Лев делает бровки домиком. Мне смешно. Такая громадина, а похож на котенка, который провинился перед хозяйкой. Нет, конечно, мотаю головой. Где твоя музыкалка? Здесь, возле парка. Тогда пошли, я тебя провожу. Улыбаюсь. Ого, где это видано, чтобы девушка провожала парня? Смеется Лев, однако не возражает. Мы проходим через дворы, и среди деревьев появляется трехэтажное здание. Помню его. Раньше часто ходила мимо. Этот дом всегда напоминал мне музыкальную шкатулку, в которой живут разные звуки. Встанешь с одной стороны — услышишь пианино, с другой — скрипку или фортепиано, с третьей — хор. А с четвертой кто-то повторяет размеренно «раз-два-три, раз-два-три». Ну, пока Лев притягивает меня к себе и целует. «Когда увидимся?» «Скоро», — шепчу ему. «Ты иди». Лев уходит, а я не спешу. Огибая музыкальную школу раз, другой. Наконец, из приоткрытого окна, расположенного на втором этаже прямо над входом, звучит саксофон. Я узнаю мелодию, потому что слышала ее в записи. Лев часто снимает видео, чтобы потом посмотреть на себя со стороны, понять, где ошибся. Самые удачные видео он присылает мне. Прислоняюсь к липе, растущей напротив окна, и закрываю глаза. Представляю, мы снова в концертном зале. Лев играет для меня одной. Звуки саксофона уносят куда-то к облакам. Потом бросают в морскую пучину, где все пенится и кипит. Потом мелодия блестит, как ласковое весеннее солнце, которое отражается в прозрачных лужах. И как это я раньше не слушала саксофон, не любила его? Музыка вдруг стихает. И я понимаю, урок окончен. Надо скорее бежать отсюда. Иначе Лев увидит меня, что подумает. Но я не бегу. Я знаю, он не будет смеяться, не станет задирать нос. Вот, мол, девчонка ждет его. Когда Лев выходит из музыкалки, я стою у ступенек. «Халя!» Он радостно бросается ко мне, подхватывает на руки и кружит. «Я же обещала, что мы скоро увидимся». Смеюсь, обнимая его за шею. «Прогуляемся?» Лев бережно возвращает меня на землю. «А знаешь что?» У меня появляется идея. Пошли в гости. Папа еще не скоро вернется. Пошли. Нет, Аля, думаю, не стоит. Кажется, Лев смущен. Идем. Тяну его за руку. С братом пообщаешься. Поговорите о спорте. А то у него нога сломана. Он целыми днями один. Только иногда выбирается на лавочке посидеть, а там старушки. Приходится с ними болтать про огород, ревматизм и всякие там водочные настойки. Я за него даже волнуюсь. Вчера он просил меня приготовить настойку из мертвых пчел. Сказал, очень полезное. Если с братом, то идем. Лев больше не упирается. Сева встречает нас на пороге. Услышал, наверное, что я открываю дверь. У меня тут, значит, пузо к позвоночнику скоро приклеится. А она про... Он обрывает свою речь на полуслове, когда следом за мной в коридоре появляется Лев. Это Лев, а это Сева, мой вечно голодный брат. На всякий случай знакомлю их. Они, конечно, встречались в спортивном зале, но близко никогда не общались. «Очень приятно». Мальчишки пожимают друг другу руки. Сева потирает затылок. Лев помогает мне снять куртку. Потом провожаю его в комнату, которая служит нам гостиной, а заодно и папиной и Севиной спальней. Там Льву точно понравится. Сева ковыляет за нами. «Сколько кубков? Твои?» Лев оборачивается к Севе. Он тактично не замечает неприбранную постель брата и фантики на столе. «Ну да, вот этот на чемпионате Европы среди юниоров получил, а этот...» Цель достигнута, разговор завязан. Поэтому незаметно перемещаюсь на кухню. Надо же чем-то накормить голодного брата и льва. Перебираю в голове свои коронные блюда. Борщ? Нет мясного бульона. Ленивые голубцы? Долго. Плов? Точно, я его с 10 лет готовлю. А вот и курица вчера покупала. Быстро повязываю фартук и принимаюсь за дело. Мне кажется, я могу приготовить плов с закрытыми глазами, и будет вкусно. Поджариваю курицу в глубокой сковороде, добавляю лук и морковь. Потом рис и воду. Теперь специи, зира, горсточка барбариса. Какой плов без барбариса? И вишенка на торте. Дольки чеснока, которые нужно вставить в набухший рис неочищенными. «Ура! Альк плов готовит!» Слышу из коридора Севин голос. «Он у нее, знаешь, какой вкусный!» «Ну, конечно!» Ковыляет на запах и льва ведет. «Ого, ты умеешь готовить!» Лев не скрывает восхищения. Мне нравится, как он на меня смотрит. «Мойте руки и садитесь за стол», — говорю вместо ответа. «А какие она пироги печет! М-м-м!» — нахваливает меня Сева. «А ее соус это...» Я начинаю закипать. И Сева умолкает. Замечает, наверное, молнии, которые полыхают у меня в глазах. «Думаю, ваша мама очень рада, что у нее такая помощница», — улыбается Лев. «Мама умерла». Мы говорим это с Севой одновременно и упираемся друг в друга взглядами, ища опоры. На секунду повисает молчание. «Простите, я не...» «Проехали!» Сева перебивает Льва и с напускной веселостью потирает ладони. «Ну, Алька, мечи-калачи, я уже опух ждать!» Раскладываю плов по тарелкам, но сама не спешу есть. Жду, когда Лев попробует. «Это потрясающе вкусно», — говорит он. «Даже мои знакомые узбеки так не готовят». «Да ладно тебе». Я краснею от похвалы. «Ничего не ладно», — поддерживает Сева. «Ты у нас мастер». Лев согласно кивает, продолжая уписывать плов за обе щеки. А я все смотрю и смотрю на ребят. И мне кажется, что они чем-то похожи. Оба сильные, широкоплечие. У обоих светлые короткие волосы и маленькие аккуратные уши. А еще имена звучат почти одинаково. Лёва, Сева. «Слушай, мне он понравился», — сказал Сева, когда Лев ушел. «Нормальный парень, реально нормальный». «Вот заладил-то нормальный-нормальный», — передразниваю Севу. «Он самый лучший, понял?» Сева хмыкает. «Понял. Так не... Только мне подумать страшно, что будет, если вы поругаетесь». «В смысле?» «Я хмурюсь». «Ну, вы же оба занимаетесь киком». Сева расплывается в улыбке. «Как наваляете друг другу!» «Сейчас я тебе наваляю, калека!» Угрожающе поднимаю кулаки. «А с Левой мы ссориться не будем. Никогда!» «Разве можно ссориться с тем, без кого жить не можешь?»